«Вы всегда их так отшиваете?» — с некоторой завистью в голосе поинтересовался Генри. «Иногда не выдерживаю», — со смехом ответил Крейг. Генри настоял на том, что он сам оплатит счет. «Я на лимузине», — сказал он, — «могу вас подбросить. Лучше я прогуляюсь, чтобы побыстрее переварить макароны», — отказался Крейг. «Знаете, Крейг», — сказал Генри, — «я думаю, вы вернетесь в Африку. Я видел, как вы рассматривали фотографии, как голодный человек». «Возможно. Еще о книге и нашем интересе к ней. Все несколько сложнее, чем это понимает Эш. Вы знаете чернокожих на самом верху. Это представляет интерес для меня. Идеи, выраженные в ваших книгах, соответствуют нашему мышлению. Если решите вернуться, позвоните мне. Можем оказать друг другу услугу». Генри сел на заднее сиденье черного Кадиллака и сказал, не закрыв дверь: «На самом деле ее фотографии показались мне весьма хорошими». Он закрыл дверь и кивнул шоферу. «Бабу» была пришвартована между двумя новыми яхтами заводского производства, 45-футный «Кампер энд Николсон» и «Хаттеррас» со съемным верхом, и выглядела совсем неплохо, несмотря на пятилетний возраст. Крейг построил ее собственными руками до последнего винта. У ворот пристани он остановился, чтобы насладиться ее видом, но почему-то не получил обычного удовольствия. «Крейг, вам пару раз звонили», — сообщила девушка из конторки пристани, когда он проходил мимо. «Можете воспользоваться этим телефоном». Он посмотрел на листы, переданные ему девушкой. На одном стояло имя брокера с пометкой «Срочно», на другом — имя литературного редактора одной из ежедневных газет на западном побережье. В последнее время они нечасто ему звонили. Сначала он позвонил брокеру. Ему удалось продать золотые сертификаты Моката, купленные по $320 за унцию, по $502. Он дал брокеру указание положить деньги на депозит до востребования. Потом он позвонил по второму номеру. Пока он ждал, когда его соединят, девушка за стойкой двигалась больше, чем было необходимо, часто наклонялась к нижним ящикам, чтобы он мог хорошо рассмотреть содержимое брюк до колен и розовой футболки. Когда Крейга соединили с литературным редактором, тот поинтересовался, когда выйдет из печати его новая книга. «Какая книга?» — с горечью подумал Крейг, но ответил: «Дата пока не назначена, она уточняется. Вы хотели бы взять у меня интервью?» «Думаю, мы лучше подождем, пока книга выйдет из печати, мистер Мэллоу». «Долго же вам придется ждать», — подумал Крейг и положил трубку. «На огненной воде сегодня вечеринка», — весело сообщила девушка. «На какой-нибудь из яхт каждый день была вечеринка. Вы собираетесь пойти туда?» У нее был плоский гладкий живот между брюками и топом. Без очков она выглядела вполне привлекательной. Он только что заработал 250 000 на золотых сертификатах, а чуть раньше выглядел полным идиотом за обеденным столом. «У меня частная вечеринка на Баву для двоих». Она была хорошей, терпеливой девушкой, и время ее пришло. Девушка просияла от радости, и Крейг понял, что был прав. Она действительно была милой. «Я заканчиваю в 5. Я знаю, приходи ко мне». «Одну отшить, другую осчастливить», — подумал он. «Значит, счет равный». Но, конечно, это было не так. Крейг лежал на спине под простыней на широкой койке, заложив руки за голову, и слушал звуки в ночи. Скрип руля в фиксаторе, стук фала по мачте, плеск волн на корпус. У другого берега бухты вечеринка на огненной воде была в полном разгаре. Он услышал далекий всплеск и пьяный смех, когда кого-то бросили за борт. Лежавшая рядом девушка что-то бормотала во сне. Она была очень нетерпеливой и умелой, но Крейг почему-то чувствовал беспокойство и неудовлетворенность. Ему хотелось подняться на палубу, но для этого пришлось бы разбудить девушку, которая, он точно знал, вновь была бы нетерпеливой, а ему совсем не хотелось заниматься любовью. Он лежал, и в голове его, как в волшебном фонаре, возникали фотографии с Элли Энн, которые вызывали из памяти другие, давно находящиеся в спячке изображения, настолько яркие и живые, что он не только видел их, но и чувствовал запахи Африки, слышал ее звуки. Вместо пьяных криков яхтсменов он слышал бой барабанов на реке Чобе. Вместо кислого запаха истривер он чувствовал запах капель тропического ливня, упавших на запеченную солнцем землю. Его охватила сладостно-горькая ностальгия, и он не мог заснуть до утра. Девушка настояла на том, что сама приготовит завтрак. Это она умела делать значительно хуже, чем заниматься любовью, поэтому, когда она сошла на берег, Крейг больше часа наводил порядок на камбузе. Потом он спустился в салон, задернул шторы и иллюминатор над рабочим и навигационным столом, чтобы звуки пристани не отвлекали его, и принялся за работу. Он перечитал 10 последних страниц рукописи и понял, что ему едва ли удается спасти и пару. Он энергично взялся за работу, но персонажи не желали подчиняться и произносили банальные идиотские слова. Поработав час, он взял с полки над столом словарь и попытался найти синоним –